Письмо от бабушки. Современная сказка. Загадочная и чудотворная земля русская. Испокон века хаживали по ней мудрые волхвы. Ведунья людям помогали, ведьмы пакости насылали. Места силы, землю и народ берегли. Простой люд от мала до велика верил в чудеса, с ними и жил. Счастливые и усталые Василиса и Иван зашли в свою однушку, провожаемые веселыми напутствиями друзей. «Давайте там, с маленьким Кузнецовым нити-нити!» Иван, смеясь, обнял Василису. «Ну что, жена, спать?» «Спать!» — сладко зевая, кивнула головой Василиса. Скромная свадьба удалась на славу. Было шумно, весело и душевно. Да из чего другому быть, когда на торжестве были только близкие и родные люди? Не было на этой свадьбе ни свадебных генералов, ни нужных людей, ни случайных знакомых. Василиса с 3 лет жила в детдоме. Родителей не помнила. Дядьки, тетки, бабки-детки не объявлялись. Так и дожила до 18. Получила однушку от государства, с Ваней познакомилась. Любовь у них не вспыхнула, она их пуховым одеялом накрыла, согрела и надежду дала. Иван был из небогатой многодетной семьи, не избалованный, деловитый, добрый и внимательный. Не стали они тянуть со свадьбой, им и так все понятно было. Как-то Ваня спросил Василису: «Васька, ты у меня такая красавица и умница, почему никто тебя не удочерил?» «Что-то с тобой не то, Василиса, странные вещи вокруг тебя происходят. У тебя в роду, видать, ведьмы али колдуны были», — сиплым старушечьим голосом процитировала девушка няньку Марию Николаевну. Иван засмеялся. Невысокая, с белой кожей, волосами, горящими, как перо жар птицы, и глазами изумрудами, Василиса и правда могла кого хочешь околдовать. «А ты не смейся, меня не раз хотели удочерить. Вот только у тех, кто изъявлял желание и начинал документы собирать, всякие неприятности случались. И становилось им не до удочерения». «Это как?» «А вот так. Я сама подробностей не знаю, но как-то подслушала, как директриса наша говорила с очередными претендентами, чтобы они кого другого выбрали, что от меня одни неприятности». Через 2 месяца Василиса поняла, что беременна. Ваня, как узнал, обрадовался, планы строить начал. Жили они скромно, но отказываться от ребенка даже мысли не возникло. «Справимся, обязательно справимся. Я со своими мелкими постоянно сидел, всему научился», — говорил Ваня. И Василиса не сомневалась. Иван у нее был надежным и работящим. Как-то вечером, придя с работы, Иван удивился, что Василиса не встречает его. Он прошел в комнату и увидел, что жена, съежившись, сидит на диване, и взгляд у нее какой-то потерянный. «Васенька, что случилось?» — испугался Иван и бросился к жене. «Вот, читай», — протянула она ему небольшой листок пожелтевшей бумаги. «Василиса, если ты читаешь это письмо, значит, время мое на земле прошло. И я теперь так далеко, куда после смерти попадают такие, как я. Прости меня за твою долю сиротскую, что пришлось тебе перетерпеть. Не вольна я в своих решениях была, да долго объяснять. Вот тебе адрес, езжай по нему, там тебе Прокол с Проскевией все объяснят и помогут, и научат. Не держи зла, ничего не бойся. Теперь у тебя другая жизнь пойдет, достойная роду нашего. Твоя бабушка». В письме был прописан адрес какого-то дачного поселка, где требовалось спросить Прохорыча о деревне Дадина. «Кто принес тебе эту бумажку?» — спросил Иван. «В почтовом ящике лежала», — ответила Василиса. «Ну, так что, давай съездим, посмотрим, что там за бабушка, что за тайны». Спокойно, не показывая, что сердится, сказал Иван, еще раз прочтя письмо. «Вань, ну, как так-то? Была бабушка, а я ей не нужна была». Слезы потекли по лицу Василисы. «Так, давай-ка успокойся, вам нервничать нельзя», — погладил Иван жену по животу, обнял и поцеловал в макушку. «Съездим и во всем разберемся». В выходной день Василиса с Иваном отправились по указанному в письме адресу. У ворот дачного поселка странности продолжились. К молодой паре обратился сухонький мужичок лет 60. «Небось, Дадина ищете?» «Пока только Прохорыча», — ответил Иван, перемещая Василису за спину. «Хм, ну так я и есть Прохорыч, Авдей Прохорович, так сказать», — представился мужичок. Осмелевшая Василиса вышла из-за спины мужа и спросила: «А как вы узнали, что мы ищем?» «А чего тут узнавать? Мне Пелагея Власьевна подробные инструкции по тебе, рыженькая, оставила. Да и с бабкой ты одно лицо. Без затей ответствовал Прохорыч. Вы вот что, ребятки, идите-ка присядьте, я вам кое-чего расскажу. Переглянувшись, супруги решили послушать загадочного помощника не менее загадочной бабки. Давно это было, так давно, что таким быльем поросло, не разглядишь. На месте энтого дачного безобразия шумел дивный лес с заповедными тропами. И ходили по этим тропам звери разные, люди знающие. А между лесом и рекой селища стояли, и жили в них люди работящие да дружные. По осени свадьбы играли, дома новые строили. Вот на одну из свадьбы пришла ведунья местная. И затихло веселье. Знамо дело, ведунья просто так не приходит. А та подошла к отцу жениха, положила ему на плечо руку и велела поутру молодых к лесу отправить. Пусть они по кромке идут, место для нового роду ищут. И им покажут, — сказала, да и ушла. Хмурое утро выдалось, да делать нечего, идти надо. Слова ведуньи завсегда пророческие. И в то же утро сошел на землю дождь бог, и встретил он на краю леса пару молодую, что искала место под дом. Осветил он им полянку неприметную. Клонились они богу и назвали будущую деревеньку Дадина. А свет дождь бога не только благодать на землю эту принес, раскрыл он в молодой деве дар лекарский, а парню дал удачу в охоте. «Извини, Авдей Прохорович, но ты нам сказку какую-то рассказываешь. Зачем?» — перебил мужичка Иван. «Эх, мол, ты еще парень. Ты сказки-то русские народные почитай. В них вся древняя история Руси. С хитрыми затеями, конечно, но если вдумчиво читать, не для забавы, много чего увидеть можно», — поучительно проговорил Прохорыч. Василиса дернула Ивана за рукав и что-то прошептала ему на ухо. Парень кивнул головой в знак согласия и больше не перебивал рассказчика. Родственники, когда услышали, как место молодые нашли, стали им дружно помогать обустраиваться. Избу поставили, баньку смастерили, сарайчик сколотили. Благодарность Беляна лечить их стала. Миролюб, муж ейный, на охоту уходил, молодую семью припасами снабжал и родне помогал. Жили они душа в душу, пятерых деток народили. Трое из них просто хорошими людьми выросли. Двое дар родителей унаследовали. Так и пошло в дадинском роду. Почитай, в каждом поколении дети с даром рождались. Все бы хорошо, да лет 200 назад случилась беда. Полюбилась девка из дадиновских сыну колдуна черного. Надумал он к ней свататься. А девка-то была с даром волжбы белой. Отворот-поворот сватам вышел. И схлестнулись два могучих рода. И почти извели друг друга. А что дальше было, вам Прокол с Проскевией обскажут. Закончил свою сказку Прохорыч. Поднялся и рукой за собой Василису с Иваном поманил. «Пошли, что ли, в Дадина, до дому провожу. Вот только к Марии Ивановне на минутку забегу». Прохорыч оставил Василису с Иваном на дороге, а сам, ловко протиснувшись в узкий проход между дачными участками, скрылся за стволами фруктовых деревьев. «Куда это он? Может, он шутник местный? Да говорил нам бреда, а сам сбежал?» — забеспокоился Иван. «Не похоже, да и про бабушку знает, и про деревню», — сказала девушка. «Ну-ну, 5 минут ждем и пойдем кого другого спросим», — решил Ваня. 5 минут не прошло, как Прохорыч вернулся. Да не один. За ним шла полная пожилая женщина в простом халатике, держа на руках белого котенка. «Вот, хранитель, имя сами дадите, чтоб только вас слышал», — сказала она, вручая Василисе котенка, поклонилась и ушла. «Ну что, стали, пошли уже», — поторопил их Прохорыч. «Вась, это не дачный поселок, это какая-то Берендеева деревня. Нам батя в детстве про такую книжку читал», — шепнул Иван жене. Василиса, прижимая к груди котенка, улыбнулась ему и пожала плечами, сама не понимая, что происходит. Через полчаса они вышли за пределы дач и оказались на грунтовой дороге, ведущей в сторону нескольких домов, стоящих на небольшой возвышенности. «Дадина», — проинформировал их Прохорыч. «Пошли, до дому доведу». Они подошли к старому бревенчатому дому, окруженному невысоким частоколом. У калитки Прохорыч остановился и сказал. «Дальше сами. Все, что мне положено было, я вам обсказал. Дальше Прокол с Проскевией вас просветят, если сговорить. Бывайте здоровы. Мужичок повернулся и быстро зашагал обратно в поселок. «Что-то боязно мне, Ванечка», — тихо сказала Василиса. «И тихо здесь как-то. Есть ли люди тут?» «С людьми потом разберемся. Давай сначала в дом попадем. Там же какие-то проколы с Проскевией должны быть. Вот у них все и спросим», — успокоила жену Ваня и решительно открыл калитку. Пройдя по поросшей травой тропинке, мимо высокого старого дуба они оказались у широкого крыльца. На его ступеньке сидел белый кот и слезящимися полуслепыми глазами внимательно смотрел на них. Котенок стал вырываться из рук Василисы, и она его отпустила. Мелкий подбежал к старому коту, потерся об него, тихо мяукнул. Кот медленно поднялся на четыре лапы, подошел к двери в дом, котенок в припрыжку последовал за ним. Оба обернулись на молодых, ожидая, когда те откроют дверь. Дверь была не заперта. Коты прошли в дом с видом хозяев. Люди двинулись осторожно, оглядываясь по сторонам. Ничего странного в обстановке дома не было. Диван, стол, два кресла, кровать с лоскутным одеялом и щедро взбитыми подушками. Единственное, что удивило Василису, в доме было чисто, очень чисто, ни пылинки, ни грязинки. Вдруг у Василисы закружилась голова. Пошатнувшись, она оперлась на Ивана. «Солнце мое, что с тобой? Плохо?» «Скорую вызвать?» — растревожился за жену Иван. «Я просто устала. Дай на диване посижу», — погладив мужа по руке, ответила Василиса. Иван усадил жену, а сам пошел осматривать дом. «Представляешь, тут нет плиты, только печка. Интересно, свет хоть есть?» — сообщил Иван, щелкнув выключателем. Под потолком зажглась маленькая люстра. «Ну, хоть так», — констатировал Ваня. «Только никакого Прокла и никакой Проскевии я тут не вижу». «Ванечка, нам надо здесь остаться на ночь. Очень надо», — тихо, но уверенно попросила девушка. «Ладно, только я тогда в магазин схожу. Чего покушать да попить куплю. Здесь же нет ничего». Уже ничему не удивляясь, согласился парень. Когда он ушел, Василиса, словно ведомая за руку, поднялась и вышла в сад и подошла к старому дубу. Среди его ветвей послышался какой-то шорох, потом старческое кряхтение, и раздался голос. «Глянь, Проскевья, вот она, молодая хозяйка!» «Да подвинься же ты, старый, не видно ж ничего!» В ветках снова что-то зашевелилось, зашуршало. Василиса стоял, замерев и почти не дыша. Сначала она подумала, что у нее слуховые галлюцинации, потом подняла голову и рассмотрела среди ветвей что-то большое черное. «Ага, вижу. Да чего ж на Пелагею похоже? Ладно, чего смотреть, пошли знакомиться». К ногам Василисы, шумно хлопая крыльями, опустились два ворона. Огромные, черные, с побелевшими кончиками перьев вокруг клюва. Они предстали перед Василисой как сказочные герои. «Прокол!» — шаркнув лапой по траве, представился один из них. «Проскевья!» — наклонив голову, сказал второй, вернее, вторая. Вороны поведали Василисе о том, как ее родители погибли в подстроенной автокатастрофе, как врачи успели спасти еще не родившегося ребенка у умиравшей матери, как бабка Пелагея скрыла младенца от врагов рода. Молодая женщина не могла поверить во все рассказанное, но, взглянув на говорящих птиц, просто приняла все как неизбежную истину. Когда Иван вернулся из магазина и зашел во двор, перед ним предстала такая картина. На ступеньках крыльца сидит жена, рядом с ней явно подросший котенок, а перед ними расхаживает огромный черный ворон и что-то говорит. Второй ворон стоит в сторонке и иногда поправляет говорящего. «Ерофей малой еще, с ним постороже, чтобы не сильно силу свою показывал. Иван пусть следит, ты по хозяйству. С дочкой Прася поможет», — наставлял Прокол молодую хозяйку. «Сам ты, Прокля, гад такой, просила же не коверкать имя мое. Мне его сама Верея дала». Заметив Ивана, птицы замолчали. «Вот, Ванечка, это Прокол от Проскевья», — рукой показывая на птиц, сказала Василиса. «А это Ерофей, хранитель», — погладила она по голове котенка. Ночью, лежа в постели, супруги перешептывались, обсуждая все, что с ними произошло за этот день. «Я всегда знал, что ты у меня особенная. Но чтобы настолько, Ворны говорящие, кот в барса белого обращающийся. «Скатерть, самобранка, ковер-самолет, шапка-невидимка», — хихикнула Василиса. «Что? И это тоже?» — чуть ли не крикнул Иван. «Да тише ты! Шучу! Этого пока еще не предлагали», — снова захихикала жена. «А вот Прокол обещал мне клад показать, чтобы обжились мы тут основательно», — сообщил муж. «Ага, а Проскевия сказала, что у нас дочка будет с даром. Она мне поможет в воспитании», — добавила жена. Они лежали, да нельзя счастливые, не верившие в сказку, но поверившие в чудо. А где-то там, извысь и заоблачных, смотрели на них дадиновские пращуры и улыбались. Хотите верьте, хотите нет, но живы на Руси древние роды. Именно они берегут ее от черной зависти, подлой клеветы, брызгающей слюной ненависти.